Солнечная деятельность. Земля, помимо энергии от иерархических систем и своего определителя, получает различные типы энергий от планет Солнечной системы. Вся планетарная система задействована в переработке энергии. А чтобы она не уходила на сторону, энергообмен выполняется как внутренний. Солнце участвует в данном процессе совместно со всеми своими планетами. Вся планетарная система является огромным механизмом производства и переработки определенных диапазонов энергии с дальнейшей передачей их звезде – Солнцу, которая передает эту энергию в другую Вселенную, другое пространство. Поэтому Земля связана в своей деятельности с планетами Солнечной системы определенными функциональными зависимостями. Но при переходе Земли на следующий уровень развития, другие планеты не будут одновременно с ней переводиться на новые уровни. На других планетах Солнечной системы развитие полностью соответствует заданным целям, поставленным перед ними высшими. Но так как связь с другими планетами все-таки существует, то частичную коррекцию придется делать и на других планетах. Небольшие уточнения придется вводить во все планеты Солнечной системы, но таких глобальных перестроек, как на Земле, на них не будет. Если одна из планет в своей планетарной системе переходит на новую орбиталь, а другие остаются на прежних уровнях, то меняются все энергетические связи между планетами, так как на другие планеты от Земли пойдет более тонкая энергия. Качество передаваемой энергии улучшится. Сейчас прочие планеты Солнечной системы получают грубую энергию, поэтому у них тоже идет частичное отклонение производимых ими энергий в сторону более низких частот. Если же высшим удастся улучшить качество энергии Земли, то соответственно повысятся все показатели и у других планет, связанных с Землей. И в Солнечной системе все придет в норму. Однако, наиболее важным для самой Земли является подача на нее физических спектров энергии от Солнца. Грубым мирам, каковым является физический, строящийся из низкого диапазона энергии, не хватает источника освещения, и поэтому им даются такие светила, как Солнце, звезды. Это специальное освещение материальных миров и одновременно формирование многих энергопроцессов данного уровня. Человек привык к наличию Солнца в нашем мире как к чему-то необходимому и не представляет себе существования без него. Однако подобные светила имеются не во всех мирах. Например, имеются миры, где абсолютная тьма. Существам, живущим в них, не нужен свет, потому что они сконструированы совершенно по-другому и способны прекрасно видеть в темноте. У них отсутствуют органы зрения, подобные человеческим. Работа этих органов заменена ощущениями и механизмами восприятия мира, которые работают иначе, чем у людей, и при этом снимают наиболее полную информацию об окружающем. Они имеют особое построение тела, ориентированное на эти ощущения. Но земной мир ориентирован изначально на наличие в нем такого светила, как Солнце. Такой источник света помогает существам ориентироваться в окружающей среде, и для этого он должен работать в единой связи с специальными органами восприятия – глазами, а также с прочими формами, например, растениями, осуществляющими фотосинтез на основе солнечного света. Или он должен работать в единстве с отдельными механизмами переработки световой энергии, такими как кожа, которая рассчитана на определенную работу по взаимодействию с солнечной энергией. И каждая земная форма существования определенным образом взаимодействует с Солнцем, с его энергией. Но подача солнечной энергии на Землю регулируется затмениями. Каждое затмение уменьшает потоки энергии, падающие от светила в нужное время и в нужных местах. Луна пересекает потоки солнечной энергии. Отсюда отдельные участки Земли недополучают определенное ее количество. Все это процессы небесной механики. Они рассчитываются планетарными системами, поэтому данный механизм имеет заданный ритм работы, запрограммированный высшими. Например, в период перестройки Земли мы наблюдали, как участились солнечные и лунные затмения. Период активизации с 1992 года по 2012 год. Таким способом через затмения осуществлялась регулировка подаваемых Земле энергий, что связано с внесением коррекции в ее энергетические процессы. Затмения регулируют подачу энергии или наоборот, недодачу ее некоторым участкам планеты. Все здесь работает по программам, разработанным высшими. Поэтому деятельность Солнца и его активность регулируются. Когда высшим требуется, активность его возрастает, как в настоящий период, что зафиксировано учеными. А когда нужно, степень излучений падает. При управлении этими планетарными процессами высшие знают, когда какую кнопку, в кавычках, необходимо нажать. Солнце участвует в эволюционных процессах развития нашей планеты, в переходах ее с одной орбитали на другую. Поэтому оно не может погаснуть, пока на планете существует жизнь. Но некоторые люди предполагают, что Солнце может погаснуть, и это приведет в исполнение пророчества, говорящее, что на Землю опустится мрак, которого человечество еще никогда не видело. Мрак может быть только кратковременным от полного затмения Солнца и от прихода на Землю большого объема высокочастотной энергии от высших. Яркий свет ослепляет, поэтому ввиду особенностей строения человеческого глаза, после яркого света он видит полный мрак. Но это проходит, и человек вновь начинает видеть. Солнце не может погаснуть, потому что этого не допустят высшие. Пока Земля не выполнит свои космические задачи, оно будет светить. Когда же Земля станет не нужна, высшие уберут всю Солнечную систему вместе с нашей планетой. И тогда Солнце погаснет. Но исчезнет только материальная структура, а тонкое перейдет в другой план существования, в другое измерение. Все происходит несколько иначе, чем это представляет себе человек. Он забывает о тонких процессах и структурах, которые тоже продолжают свое развитие. Также со стадиями развития меняется подача энергии Земле от других планет. В одни периоды она получает больше энергии определенных типов от одних планет, а в следующие периоды от других.